Глава 34. Смерть ребенка Клары навсегда изменила жизнь в усадьбе Святого Духа. Все обитатели погрузились в печаль. Она витала над ними, проникала в глубину взгляда и отстранила их от существующего мира на этом мучительно медленном переходе в мир потусторонний. Даже служанки поддались общему настроению. «Ничего не поделаешь», — сказала Мария Елена. «Демоны? Они такие. Их выгонишь за дверь, они залезут в окно». Клара это услышала и безоговорочно поверила в суть сказанного, в народное сознание, свойственное беднякам и слугам. И снова ее охватила тоска из-за горькой судьбы, приговорившей ее к этому испытанию. Мало того, ее муж сказал, что смерть ребенка для чего-то послана. Как будто такой причиной, чуждой предположением врачей, можно оправдать подобное наказание. «Для чего-то это послано», — повторил Хайме, обнимая Дона Густаво, который, несомненно, и был автором этих неумных измышлений. Когда Клара услышала эти слова, у нее внутри все перевернулось, и она сказала себе, что все усилия, которые она предприняла, чтобы полюбить своего мужа, совершенно опустошили ее. Последующие несколько месяцев она провела, замкнувшись в себе. Ей было все равно, холодно сейчас или жарко, ловится ли рыба в изобилии или недостает сардин, тунца или анчоусов. Она не смотрела ни на часы, ни на календарь. Лежа на постели в комнате трех крестов, уткнувшись в подушку, она беспрерывно плакала в одиночестве, сжавшись в комок, как привыкла делать в часы страданий. Что касается Хаймы, который был пропитан печалью и одурманен своим отцом, то он не был способен сочувствовать ей, и от этого было так больно, что слезы высыхали на глазах. Она все время молчала и выговаривалась только в любовном дневнике, где описала все, что произошло. «Нам некому оставить в наследство светоч. Донья Инес такого не заслуживает, но, наверное, Мария Елена права. Я проклята демонами». Клара думала о том, что она совершила огромную ошибку, начиная с того дня, когда согласилась работать на старой забытой лесопилке сеньоров Вальдес и заканчивая браком с Хайме. Она думала о том, что ей вообще не нужно было сближаться с этой семьей, что Рената могла быть отчасти права. От судьбы не уйдешь, она неизбежна и неподатлива, а попытки изменить ее только ведут к беде. Она посмотрела, сколько раз в своих записках она называла себя «служанкина дочка», и проклятые слова отражались в ее глазах. И поскольку она была дочерью служанки, то не заслуживала объяснений. Ей никто ничего не сказал, что же случилось с ребенком. Когда он родился, оказалось, это девочка, которой не суждено было прожить свою жизнь. Ей дали имя Инес, как хотела бабушка. Окрестили мертвую и похоронили по-христиански в Пунто-до-Бико, в фамильном склепе семьи Вальдес, завернутую в льняные пеленки и положенную в гробик из светлой сосновой древесины. Клара не смогла, вопреки своему желанию, присутствовать на погребении дочки. Поскольку еще не совсем оправилась после операции, которую пришлось сделать, чтобы извлечь ребенка. Она так и не узнала, что Инесита родилась с аномалией развития, поскольку родители являлись близкими родственниками, о чем мог поведать только Дон Густаво. Но он этого не сделал, чтобы не прожить остаток жизни, слыша отзвуки собственных слов. К счастью для семьи Вальдес, время неизбежно взяло на себя грязную работу по очищению от бедствий. И постепенно они привыкли к жизни, в которой нет внуков. Никто не поет колыбельные песни и не кипятит детские бутылочки. Клара снова нашла для себя лучшее убежище. Все тот же светоч. Работницы пытались поднять ей настроение, и не проходило дня, чтобы кто-нибудь из них не принес ей свежий цветок, сорванный по дороге на фабрику, или ракушку с пляжа на удачу. Она больше не хотела ничего слушать о чудесах и счастье. Реальные события убедили ее в том, что ни того, ни другого не существует. Знахарка Вентура знала обо всем, но они никогда больше не видели друг друга и даже ни разу случайно не встретились в Пунто-до-Бико. Что касается Хаймы, он стал чужим в ее жизни и сам начал отдаляться от нее. Он приобщился к развлечениям сеньоров, держателей морских предприятий, современных дельцов, топивших огорчения в нескончаемых застольях, и научился у них справляться со своей печалью. Клара не сомневалась в том, что он страдает, но была бы благодарна, если бы он не шатался целыми днями по разным местам. То на какой-то прием в морском клубе в Вигу, то на званый обед в Латохе, то еще куда-нибудь. Но все эти развлечения закончились, когда в середине июля 1936 года в стране разразилась война. И те сеньоры, которые заполняли гостиные высокопоставленных особ, оказались в казармах, чтобы противостоять тому, что на них свалилось. Испанская война разбудила их, словно пощечина, полученная от реальности, отозвавшаяся пушками, окопами и смертью. Три мрачных года длилась война, которая обескровила Испанию. Испанцы убивали друг друга и хоронили где могли, многих в братских могилах. Конечно, схватка приносила владельцам морских предприятий приличную прибыль, и галисийским консервным заводам вернули такую же важную роль, какую играли французские консервные предприятия во времена Первой Европейской войны. Донья Инес на всю жизнь запомнила последний неприятный разговор с сеньором Барбой Пелаесом. «Ты поняла или нет? Все возвращается. Моря хватит на всех. Всегда». Так и вышло. Сестры Понте-Ведро увеличили количество своих фабрик, и ни одна из них не простаивала. На всех кипела работа по 20 часов в сутки без перерыва на воскресный отдых, чтобы накормить солдат в окопах. Их консервы доходили до линии фронта в Теруэле. Галисия тут же подпала под общенациональный закон, принуждавший все предприятия вставать на государственную службу для снабжения армии. Только за первый год войны фабрики Пунто-де-Бико и окрестностей поставили более 20 тысяч тонн рыбных консервов. «Светоч» был освобожден от производства оружия, но металлургический завод в Виго сразу же оказался в рядах тех, кто изготавливал снаряды всех типов. Власти также положили глаз на ювелирную фабрику «Ла Артистика», которую за ночь переоборудовали для производства ручных гранат модели «Лафит». Множились ящики с сардинами, крупными и мелкими, с чоко, мидиями и другими съедобными ракушками. Сноска. Чоко. Жареные куски крупной каракатицы. Разумеется, все имело свою цену. В соответствии с судебными распоряжениями, касающимися производства, в те годы под надписью «Светоч» появились слова «Да здравствует Испания!». Новости приходили по капле. Но все-таки приходили. Дон Густаво оплакивал семью Альфахеми, узнав в декабре 1937 года из газет, что Бернардо и его внук Эрменехильдо расстреляны в Астурии вместе с другими 44 соседями, среди которых было 13 священников и один святой отец из ордена капуцинов. Со временем прошел слух, что вся собственность семьи Альфахеми в Кандасе перешла в руки правительства Народного фронта и могущественной Национальной конфедерации труда, а фамильная резиденция превращена в госпиталь для тяжелораненых. Сноска. Народный фронт — коалиция левых политических сил, которая в 1936 году одержала победу на парламентских выборах. Национальная конфедерация труда — анархосиндикалистское объединение профсоюзов в Испании. Пока его не расстреляли, по крайней мере, рядом с ним был внук. Пожаловалась Донья Инес.